надобно глубоко вдуматься в существо недуга, а вовсе не полагаться на мертвые рецепты. И еще. Читайте книгу «Большое обозрение кореньев и трав», которая, как известно, появилась у нас в Шандунье. Хорошо изучив ее, вы постигнете свойства разных лекарств, а, следовательно, будете правильно их употреблять в своей практике. И еще не забудьте, прежде всего важно интересоваться погодой в течение года и представлять себе, как могут влиять на больного тепло и холод. А затем следует выяснить, из каких мест больной, какие горы и воды находятся вблизи его родины, так как сухость или изобилие влаги также связаны с его недугом. В-третьих, надо знать, что из себя представляет больной, богатый он или бедный. Если богатый, значит он изнеженный и хрупкий, если бедняк, значит твердый и стойкий. В этом случае добавляйте одно зелье и сокращайте другое. Внимательно изучив болезнь, подумайте о лекарствах и хорошенько прикиньте, кому вы их даете, вельможе или вассалу, или какому мелкому чину, ибо точно следует взвесить, кому должно прибавить, а кому убавить. Недуг и лекарства связаны тесно, и болезнь уходит бесследно, если лекарство выбрано точно. Еще в древности лекарства сравнивались с солдатами. Важно не то, что их много, а то, что они к месту. Помните Джао Ко, который потерпел поражение потому, что читал много разных, но бесполезных книг. Хороший пример для всех нас. Лекари, поблагодарив Ли Цина за наставление, уходили. И никто из них не знал, что у старика есть небольшая книжка, которую ему подарили бессмертные. А старик не собирался раскрывать свою тайну. Вот уж действительно, тяжким недугом страдает дитя, поможет старик ему. Но в волшебную книгу свою заглянуть не позволит он никому. С тех пор, как Ли Цин начал свое врачевание в пятый год вечного благоденствия правления танского государя Гао Цзуна, незаметно пролетел год. После этого пробежали еще 5 лет эры правления радости, 3 года эры драконового начинания, 2 года добродетели единорога, 2 года эры знака триграмм, 2 года эры главных установлений, 4 года эры ровного благополучия, 2 года эры высшего начала, 3 года эры образцового феникса, 1 год спокойного выявления, 1 год эры вечного торжества, 1 год начала сияния, всего 27 лет. Наступил 1-й год эры вечной доброты. В этот год императорский двор направил во все провинции бумагу о том, что в связи с предстоящим путешествием государя на гору Тайшань властям предлагается возродить церемонию подношение духом, которую когда-то совершил ханьский государь Уди. Вы, конечно, захотите узнать, что это за церемония. Сейчас объясню. Как известно, в Поднебесной есть 5 знаменитых гор, или 5 хребтов. Но среди них гора Тайшань обладает наибольшей чудодейственной силой. Говорят, что она соединяется с небом, и потому здесь берут начало тучи и дождь. И издревле повелось, что высоконравственные люди, почитающие Дао путь, желая установить в Поднебесный великий мир или, как говорится, сделать ветры спокойными, а дожди послушными, отправлялись на самую вершину для жертвоприношений в честь духа гор. Они вопрошали небо и землю и слагали хвалебный стих о достойных деяниях, слова которого вырезались на особой стелле. Поскольку иероглифы потом заполнялись золотой краской, стих назывался «Золотым посланием». Каменную стеллу окружал павильон из белого нефрита. Он назывался «Нефритовым футляром». Императорский двор проводил эту церемонию весьма торжественно и пышно.